Когда народ прокашлялся, не каждый день рядом с ними из пустого места раздается голос и появляется маленький мальч, молодой шиноби, так что у многих от неожиданности не в то горло саки пошло. Так вот, когда народ прокашлялся, мои начинания даже встретили на ура, почему-то выпустившиеся генины, даже клановые не благодарят своих преподавателей, спеша поскорей смыться. Ну, может, для шиноби это и нормально, но ничего противозаконного и в такой благодарности нет. Ну а то, что я единственный подошедший, так мне же лучше. Система была со мной согласна, капнув немного репутации со всеми шиноби, что там были, и отдельно нехилую порцию от Мизуки. Вот бы он и, правда, оказался не предателем. Неужели я многого прошу? Но надеждам моим не суждено было сбыться. Когда принявший на грудь Мизуки под вечер скрылся у себя дома, я уже было хотел уходить и задержался просто для очистки совести. И с грустью смотрел на незаметно для других выбравшегося из окна бывшего сенсея. Для других-то незаметно, но я на этом слове собаку съел, вон, даже шина всегда замечаю. Но должен признать, скрывался он неплохо, пару раз я его чуть не потерял. Проскользнул он в хранилище тоже красиво. После сего действа, расценив все за и против, я понял, что повторить проникновение не смогу, а на канон надеяться мне не хочется. Так что я создал трех клонов, подумав, еще двух, и мы разбрелись следить за всеми возможными выходами из хранилища. Спустя полчаса я начал дергаться, как-то слишком долго, а спустя еще 15 минут хотел было признать, что умудрился его упустить, как ко мне пришли воспоминания развеявшегося клона. Угу, вот и Мизуки. Да и если подумать, это в каноне все было до тупого просто, а здесь сначала проникновение, после, еще добраться по условно вражеской территории до свитка надо, проверить, что на том ничего не наложено, и уже после изъять. И переждав немного, удостоверившись, что подмену не заметили, столь же неспешно, обходя посты и ловушки выйти, желательно, другим выходом, если на месте входа что-то обнаружили и уже встречают, вот тебе и те самые 50 минут, что Мизуки потратил. Ну, или все еще проще, и он заблудился. Нагнав Мизуки и дождавшись, пока тот зайдет в подлесок, я просто выпрыгнул перед ним. Наруто, сколько можно? Меня так однажды инфаркт хватит. Даже забыв, в какой он ситуации, и что тащит за плечами, привычно выдал сенси. Правда, уже спустя миг опомнился. Да, не слишком ли поздно? Тебе давно уже пора быть дома, что-то случилось. А вот сейчас было больше притворства, чем реальной заботы. Но раз я это смог прочесть, не значит ли это, что раньше он не притворялся? Черт, хватит об этом думать, а то мозги вынесешь себе, а не цели. Не раньше, чем вы вернете свиток обратно, Мизуки-сенси. Киваю, смотря снизу вверх. Ну а что вы хотели? Я пусть и вытянулся, и по росту ничем не уступаю Саске, даже чуть выше, но до этого дылды, как и до любого взрослого человека, мне еще далеко. Вот как, значит, все повернулось, что же, очень жаль. Потянулся к подсумку все же предатель, и ведь действительно ему жаль. Отлично, значит, будем давить. Именно. Жаль. Даже выразить не могу, насколько жаль. Зачем вам это? Экспрессивно начинаю, излейшая техника разговор, но дзюцу прекрасно проходит. Это я так шучу из-за нервов. Все же, не каждый раз пытаешься не победить даже, а уговорить противника. Это деревня, у нас вышла тупиковая ситуация. Что бы я ни делал, как бы ни старался и лез из кожи вон, мне даже такубицу Джонина выдать не хотели. Почему? Я всегда был верен деревне. Я уже давно перерос ранг чунин. Так почему же? Словно не замечали, поставив крест, вот как ко мне относились, а ты знаешь, Наруто, кое в чем мы даже похожи. Знаешь ли ты, что в тебе запечатан? Знаю и давно. Но давайте не будем отвлекаться на меня, Мизуки-сенси. Так что вы там говорили? Вас не хотят продвигать по службе. И это вся причина. Кажется, у меня задергался глаз. Я ожидал страшных откровений, пугающей истины или еще чего, а не просто застревания в карьерной лестнице. Эхе-хе, КХМ, вот как у тебя получается заставить смутиться даже чунина. Ты, монстр, куда-то не туда повернул наш разговор. И да, вот сейчас обидно было, знаю. Печально произношу. Прости, я не это имел в виду. Я понял, у меня с ним слишком высоко прокачанные отношения, вот и выходит, что он меня не то, что устранить, но даже вырубить не хочет. Меня утешает отступник, пожалуй, это реальный тупик в моей карьере шиноби. Приложив руку к лицу, произношу: «Хм, думаю, тут еще и нарутотерапия уже действует, да и красноречие. Вот мы с ним и залипли, и отступиться не можем, и вредить не желаем. Как по мне, моя причина довольно веская», — вернулся на свою историю Мизуки, замяв наше лирическое отступление. «Представь, что ты посвятил всего себя деревне, и вместо благодарности даже полевой патент на Чунина тебе вручили не сразу, а уж после и вовсе словно забыли. Так теперь еще и в академию сослали, что равнозначно титул вечного Чунина. Но даже так, я пытался найти плюсы в этой работе. Годами пытался, учил, надеялся, что мои знания, которыми я щедро делюсь с учениками, хоть чем-то помогут, и все больше разочаровывался. Но все равно продолжил учить и учили просто прекрасно. Да вы единственный во всей академии, кто разжевывал любой материал, приводил понятные примеры, и даже с самыми разгильдяями не опускали руки. Вы единственный, кто реально учил хоть чему-то и давал знания, а не тупо пересказывал учительскую версию учебника. Вы, именно вы дали всем нам, вашим ученикам, едва ли не больше, чем все остальные учителя. И именно благодаря вам, Мизуки-сенсей, понизится смертность среди генинов. Ведь вы донесли свою мысль до подрастающего поколения, и это было видно. Даже Киба, с его отношением к учебе, ждал ваших занятий. Вау, 4 раза удачно сработала нарутотерапия. Но этого мало, надо дожать. Спустя 5 минут все было кончено. Уф, это было тяжело. Для кого-то всего 5 минут, а для меня целых 5 минут. Словно часа 2 на трибуне простоял, перед журналистами, отвечая на каверзные вопросы. Но украдкой утирающий глаза бывший предатель явно подтверждал, что мои труды не напрасны. Правда, либо у меня обострение паранойи, либо за нами уже продолжительный срок кто-то наблюдает. Вроде и фон чакры не завышен, но что-то едва уловимое чую. И чую давно, едва ли не с момента входа в лес, но это не запах самого леса, я уверен. Ты прав, Наруто, и спасибо тебе. Спасибо, что не дал оступиться, — тряхнув головой, произнес Мизуки. Это да, так просто ты не отделаешься, ты еще моих детей учить будешь, а учитывая мой глобальный квест, мда, как представлю ребенка со способностями Кагуи и моим характером, так сразу понимаю, что гуманней было бы Мизуки убить, а не давать ему учить этого монстра. Что же, раз все решилось, не могли бы вы проследовать со мной? И мое восхищение, Узумаки Наруто, если бы у кого-то из моих подчиненных был бы такой же дар убеждения, работать в моем отделе было бы куда легче. Что же, думаю, никто не будет против, если я оформлю явку с повинной. Из-за дерева вышли 2 шиноби в масках Анбуи, Марина и Бики. Мда, слава всем богам, что в разговоре я показал себя максимально лояльным Конохе. А то бы сейчас работы у Ибики резко прибавилось. Да и Мизуки я вроде отмазал, если Марина не врет. Что со мной будет? Спокойно отдав свиток Хокаге, спросил неудавшийся предатель. Ничего особо страшного, за что спасибо можете сказать вашему ученику. Но сами понимаете, узнать, по чьей наводке вы совершили кражу и куда собирались отнести свиток, моя прямая обязанность. С непрошибаемым лицом произнес Марина. Такую рожу не прочтешь, остается только поверить на слово. А я? Это меня сейчас интересовало больше всего. Пройдешь к Хокаге, я провожу. Не волнуйся так, Узумаки Наруто. Твою лояльность может подтвердить любой из присутствовавших здесь, так что тебя ждет просто пара вопросов, да и полезно будет услышать обо всем с твоей точки зрения. Ну и оформить заодно тебе миссию 100-го ранга. Хотя, я бы и о ранг выписал, такая работа с людьми. Если надумаешь после получения звания Чунина пойти в мой отдел, я буду совсем не против. Похлопал меня по плечу Марина. Чудом удалось сдержаться от того, чтобы не передернуть плечами или не устремиться в туалет. Присутствие даже благодушного Ибики все равно давило. На вылезший квест с возможностью пойти под начало Ибики я тут же ответил отказом. Плевать на плюс 1000 репутации с его отделом. С ним и Анка отдельно, и еще пару плюшек. Мне такого счастья не надо. Вижу, особого желания у тебя нет. Но ты не спеши, подумай. До звания Чунина все равно еще время есть. Черт, или лицо не удержал, или этот зубр меня прочел. Снова отказываюсь от вылезшего квеста. Надеюсь, больше он свое предложение не повторит, а то это даже нервирует. Как вы? Блин, даже толком сформулировать не могу мысль. Когда мне сели на хвост? Как давно они тут? Когда меня раскрыли? Как узнали, что я не подельник Мизуки? Ибики понял вопрос по-своему и ответил. Твой, хе-хе, дедуля волновался и посчитал ответ исчерпанным. Ну и что это значит? Так, Хирузин у меня старик, Тючи тоже, а больше никого такого же возраст. Данза. Кажется, я перестарался, поднимая с ним репутацию, опека от этого старичка, который может на какой-то из моих поступков среагировать неправильно, меня не прельщает. Ошарашенный этой новостью, я пропустил мимо сознания общение с Хокаге, слава всем богам, ничего лишнего не сказал. Да и сразу два показательных жеста, тем, что Хокаге лично вывел мне миссию, и все так же лично выдал мне деньги, что любого другого молодого генина впечатлило и воодушевило, как-то тоже меня не задели. Не в том я был состоянии, придавленный новостью о том, кто за мной порой присматривает. Очень надеюсь, что порой и одним глазком они тотально опекают, контролируют. Глава 42. Домой я вернулся поздно и был отчитан всеми тремя моими сожительницами. После чего меня известили, что хоть мое обучение завершено, но Хитоми и Юга остаются жить здесь, так как тоже были вписаны в документацию на квартиру. Я так понимаю, не развивая я отношения, и те не выразили бы служебного рвения продолжить задачу и были бы отозваны Данза и Хокаге. Ну а Хана тут и так по моему приглашению, у которого она, похоже, начала видеть еще один смысл с год назад, да, и она была не особо довольна тем обстоятельством, что после завершения академии мы с ней не остались вдвоем в квартире. После небольших разбирательств на тему, как опрометчиво кое-кто поступил и мог бы и нам рассказать о своих подозрениях. Правда, с доводом, что отправься я с кем-то, и уговорить Мизуки не вышло бы, Юга согласилась. Да и подтекстно я не был уверен, что эта информация не ушла бы к их начальству, хотя бы в виде отчета об уже сделанном. Ведь вопросы в любом случае появились бы, и на них было бы сложнее ответить, чем сейчас. Ведь даже на вопрос, почему я никого не предупредил, я просто ответил Хирузину, что был не уверен и мало ли что кажется новоиспеченному генину. А так, с привлечением кого-то еще свалить на просто показалось не выйдет. Да и не вписалось бы это в несколько раздолбайское мое поведение. Опять отвлекся. Так вот, после разбирательств меня все же поздравили, как с завершением академии, так и с первой миссией. Правда, особо бурно отмечать мы не стали, не в то время я вернулся, и мне еще завтра рано вставать на распределение. Зайдя к себе в комнату, я угнездился на стул, где и решил провести ночь, поддавшись на уговоры интуиции. И пусть меня в кровати ищут. Утро показало, что это была здравая мысль, в моей кровати обнаружилась Хана. Честно сказать, ее я там ожидал увидеть в последнюю очередь. Хотя, может, она просто хотела поспать со мной в обычном смысле. Но мне до этого дела нет, сделав зарядку, приведя себя в порядок и приготовив Соним завтрак. Сдается мне, слегка отпраздновать мой выпуск они уже успели, пусть вчера я этого и не заметил. На координации тренированных шиноби действительно легкое празднование не скажется, да и запахи можно техникой какой отогнать, особенно для обладателей тонкого нюха и нузука скрытников Анбу. Что-то у меня опять мысли скачут, все не отойду об известии о пригляде от Данза. Потом я вытащил один примечательный свиток. Ну что, попытка номер 6. Думаю, стоит пояснить, это тот самый третий свиток, что подарил мне Итачи вместе с двумя техниками. В нем была запечатана одежда, похожая на китайскую. Угу, тут такая есть, и та же Тентин в подобной ходит. Когда-то я увидел эту одежду в магазине, но тогда у меня и финансов не было, а после ее купили. Не знаю, как об этом узнал Итачи, или просто угадал, но факт остается фактом, я стал счастливым обладателем широких черных штанов, неплохо скрывающих движение ног, но четко охватывающих лодыжки, чтобы я сам в них не путался. Черная рубашка в тон им, и сверху чиншень ярко-рыжего цвета. Особенно меня подкупал цвет. Да и костюм уже поизносился, и я из него вырос, а новый такой же найти не получалось. Сдается мне, что это заговор моих сожительниц, которых несколько раздражает этот прекрасный кричащий оранжевый цвет, и они перед каждым походом за одеждой все обговаривали с продавцами, и данный комбинезон неожиданно отсутствовал в продаже. Почему же я раньше не носил подаренную Итачи одежду? Ответ элементарен, Тот чуть ошибся с размером, и только спустя 2 года я стал почти попадать под размеры одеяния. И данная попытка почти удалась, разве что штанины чуть выше зафиксировать, создавая ощущение, что те еще шире, в остальном вполне нормально, а через пару месяцев вообще будет сидеть как влитые. С усмешкой смотрю в зеркало, и застываю. Складываю волосы сзади в подобие хвоста, для нормального хвоста они у меня коротковаты, и чуть приглаживаю спереди. Мда уж, перекрасить волосы в рыжий, и я буду реально похож на Лишу Веня, даже одежда у него в этом возрасте была с отцовского плеча и несколько тому великовата. Иронично. И только сейчас, когда меня чуть отпустило, я обратил внимание на давно уже мигающие оповещения. Поздравляем с завершением Академии. За завершение столь важной вехи вашей жизни, вам выдаются бонусные плюс 300 свободных очков. Также в статусе Генин с вас сняты штрафы на прокачку выше 20 уровня, вплоть до 40 уровня. За завершение Академии в десятке лучших доступен бонус на выбор. 1. Эволюция крепких кулаков «Стальные кулаки». «Стальные кулаки». Вы добились этого. Призрачный шанс дробить стены ударом кулака и перемалывать камни пальцами стал жестокой правдой. Ваши удары значительно сильнее и тяжелее, чем у сверстников. Ваши кулаки крепки, словно сталь, и столь же сокрушающие. Еще немного, и вы войдете в легенды, как один из тех, что ударом кулака способен разрушать барьерные техники. Впрочем, и это вы однажды достигнете, ведь вы же не остановитесь на середине пути. Плюс 100 к силе. Плюс 20 к выносливости. Плюс 2 к силе за каждый уровень навыка. Плюс 35 ед, урона к атаке кулаками и техниками рукопашного боя. 0,5% урона от вражеской атаки, если та принята на кулак или тыльную сторону руки до локтя. Урон стихии молнии по вам увеличен на 5%. 2. Новый статус, упорный труд. 3. Плюс 150 свободных очков, плюс 35 ед, контроля, плюс 10 интеллекта и статус выше, чем посредственность. Второй пункт я даже читать не стал, меня отпугнула его эволюция. Третий неплох, но все эти очки характеристик я и так наберу. Значит, выбор однозначен. И да, почему мне дали лишь 250 свободных очков? Где еще 50? А, вижу, система, ты издеваешься. Какой еще аванс? Хотя, учитывая, сколько я получаю за уровень, таки да, у меня реально 50 очков были лишними. Но можно было и предупредить. А если бы я провалился, отняли бы очки. Эх, ладно, пора на распределение. Интересно, кто станет моим наставником? Да и интересно, кто будет со мной в одной команде. Примечание к части. https://65545/32/fk6f6509/9f0 Tumblr inline o4 kvnzvi 1 rpg v85540 jpg костюмчик Лишу Веня, ну и на Наруто теперь нечто похожее, только покороче. Глава 43. Несколько удивив собравшихся своим нарядом, что-то мне не понравилось сообщение о поднятии процентов почти со всеми девочками, я уселся на свое место. И как-то так вышло, что первые две команды я прослушал, выплыв из раздумий только когда услышал знакомые имена. Команда номер 3. Яманакаина Акимичи Чоджи, Нара Шикамару. Безжалостно объявил Рука. Наставник команды, Сарутоби Асума. Хаем, ну, тут от канона только номер отличается. Впрочем, это логично, учитывая тесную линию связи этих трех кланов. После чего объявился сам Сарутоби, где-то до этого отсиживающийся, как, судя по запаху чакры и остальные джонины, и забрал свою команду. Шикамару, не отпустившего стул, забрал в прямом смысле, вместе со стулом. Ну-ка, что он там бормочет? Все понимаю, укрепление уз кланов, команда из наследников, но я требую пересмотра этой устаревшей идеи. Только не в один отряд с этой безжалостной дьяволицей. Тихо ныл Нара. Судя по недобро сверкнувшим глазам Ина, ныл он недостаточно тихо, и ему надо срочно учиться держать язык за зубами. Впрочем, это ему стоило сделать давно. Так, под смешки тех, у кого слух получше и тех, кто умеет читать по губам, команда номер 3 покинула нас, отправившись знакомиться со своим наставником. И чего он жалуется? 3, 5 и 7 исконно счастливые числа. К слову, надеюсь, мне азиатское число смерти не выпадет. А то 4, что созвучно со словом смерть, это не тот логотип команды, который я бы хотел. Команда номер 4. Абурами Шина, Хьюго Хината и Харуна Сакура. Наставник Хатаки Какаши. И правда несчастливое число, Шина, не свихнись в такой компании. Спасибо за пожелание, удачи и тебе, Наруто. Откликнулся сидящий впереди Абурами. Опять я вслух высказался. Хотя, Какаши тоже как-то жалко. Такую команду ему выдать. Ну, зато меня мимо него пронесло. Прошу за мной. Вяло произнес зашедший в аудиторию Хатаки. Он не опоздал. Теперь я видел все, добрый Итачи и заботливый Данзо резко отошли на второй план. Если бы еще не открытая книжка в руках Какаши, я бы решил, что этот мир и правда стоит уничтожить, просто ради сохранения моего здравомыслия. А ненадолго отлепившийся от книги Какаши обвел взглядом наш класс, чуть задержавшись на бредущих к нему учениках, и вильнув взглядом на меня, ему стыдно. Шаблон, хватит трещать. И кто-нибудь, поясните, что тут происходит. Команда номер 5. Учиха Сэя, Учиха Ая, Надека Сена. Наставник, Учиха Майя. Ну, тут ясно, кузины главы клана, естественно, их не стали разлучать по разным командам, да и их мать вполне объяснимо заняла свое место, все же за эти годы она на месте не стояла, и из посредственного такубицу джонина вышла на уровень полноценного джонина. Поговаривают, даже оранга. Ну а бесклановая девочка просто пошла довеском. Хаем, если ее будут учить хоть в полсилы, то повезло малышке. Большее недоумение вызывает тот момент, что в данной команде все девочки. Я свято верил, что команды комплектуются из разных полов, и чисто однополые команды в принципе, а, точно, были ведь такие команды. Вспомнил. Экзамен на Чунина, команда из Дождя, чисто девушки. И еще одна команда, вроде тоже оттуда, тоже однополые, мужчины. И команда как будто полностью мужская. В общем да, тупанул я. За этими размышлениями я пропустил объявление 6, 7 и 8 команды. 9, в принципе можно было уже не называть, в аудитории остались только я, Саске и Киба. Пидец команда. Ну и кто там так нагрешил, что ему выдают самую чудовищную команду века? Ну а что, Киба от меня разгильдяйством и головотяпством не отстает, умеющий шутить Саске тоже тот еще разрыв мозга, и все трое в одной команде. Хокаге точно ненавидит нашего наставника, кто бы не был этот несчастный. Команда номер 9. Учиха Саске и Нузука Киба. Узумаки, где? Да здесь я. Здесь. Ирука Сенсей. Иррациональное желание кого-то убить почти завладело мной. КХМ, ну раз вы все тут собрались. Вообще-то, был тут с самого начала. Чуть не сорвался на рычание я. Блин, уже даже напарники хихикают. КХМ, КХМ. Итак, команда номер 9. Учиха Саске и Нузука Киба и Узумаки Наруто. Наставник, Юхи Куринай. Блин, вздохнул Саске. Блин, не повезло с номером. Согласился Киба. Да, я оценивал номер по другой градации. Думаю, стоит пояснить. В Японии, ну и этом ее кривом отражении, цифра 9 лучше четверки, но не сильно. Цифра 9 считается у японцев несчастливой из-за созвучия с иероглифом мучения. Да здравствует Пейн. Я же давно проникся духом Лишувеня и оценивал эту цифру с ее китайского значения. А в Китае девятка ассоциируется с бессмертием, долгожительством, счастьем. Самое то, если я хочу прожить жизнь до конца, а я хочу. Но вообще, суеверия суевериями, но вот распределение меня убило. Вот удивили, так удивили. Я как-то больше на Тензо Ямато рассчитывал, когда понял, что угроза Хатаки миновала, но Куринай. За что же ее так? Хотя, кажется, Сарутоби-старший не одобрял заинтересованности сына в бесклановой кунаичи. Но столь жесткая попытка ее устранить, сведя с ума, это жестоко даже для Хирузингада, а тут он вполне вменяемый. Итак, раз уж мы, последняя команда, думаю, идти в соседнюю незанятую аудиторию не стоит, можно познакомиться прямо тут. Вошла Куринай. Мда, хороша, но непонятно, как вся эта одежда на ней держится, она же на 60% какие-то обмотки в стиле бинтов собой представляет. Примечание к части. С наступающим всех, а кого-то уже и с наступившим. Глава 44. Итак, я подам пример. Меня зовут, как вы уже слышали, Юхи Куринай, джонин, наиболее сильна в гиндзюцу, не люблю запах табака и отдельных личностей, подсматривающих за девушками через дырку в заборе общественной бани. Мне кажется, или тут личная ненависть в сторону Джираи. Хаем, Мда. Однако я так понимаю, что этот старичок пару раз бывал в деревне, раз Юхи так о нем отзывается. Тогда вопрос века, почему передо мной он не показался. В запрет на общение я не поверю, ни с таким вменяемым Данза и неплохим Херузином. Кажется, у меня появился первый человек, которого я реально недолюбливаю, а не опасаюсь, ожидаю от него неприятности и все прочее, что у меня было к другим личностям. Люблю ухаживать за цветами, интересные книги и общество своей подруги. Мечта, пожалуй, мечтаю я о большой и счастливой семье. Что же, пример я подала, теперь ваша очередь. Приятный голос, но вот конец как-то странно прозвучал, даже на секунду подумал, что предыдущая речь реально просто была примером, а не реальными данными. Но либо она хорошо контролирует лицо, либо все же это была правда, поскольку фальши я не разглядел. Скорей, некую недосказанность. Тогда, я, первый. Киба, ты неисправим. ПФФ. Саски был со мной согласен. Меня зовут Инузука Киба. Генин. Силен в клановых техниках, хорош в тайбзюцу и обладаю тонким нюхом даже для члена нашего клана. Не люблю резкие запахи, мрачных людей и слишком гордых личностей. Люблю свою семью, когда не надо тренироваться до изнеможения и вкусно поесть. Уважаю одного человека. Мечта – сделать так, чтобы наш клан стал одним из самых значимых и известных, и быть в клане достойным наследником. Ну что сказать, это Киба и цели у него достойные. Не хуже и не лучше прочих. Хотя, мечта больше напоминает цель, да. Ну, а кого он уважает, по скошенному на меня взгляду, не понял бы только идиот. Внезапно, но и в Кибе есть черты, что уже я сам уважаю и ценю. Теперь, Куринай перевела взгляд на Саске. Ну давай, жги. Учиха Саске, Генин. Освоил некоторые умения стихии Катон, но я не настолько самонадеян, чтобы сказать, что я в них хорош. Тайдзюцу выше базового уровня Академии, но с Ли и Наруто не сравнюсь. Люблю свою семью. Помимо этого ценю и уважаю несколько личностей за пределами клана. Не люблю интриги и предательства. Мечта, нет, скорее цель, превзойти пару знакомых мне личностей. Ну, неплохо, куда лучше того мрачного мстителя из канона. Хотя и не самый лучший вариант, с еще одним Кибой в команде было бы проще, но и Саски сойдет. Тем более, что судя по репутации с ним, я у него в глубоком уважении, сдается мне, после командной работы это сильно изменится в худшую сторону. Позволь спросить, Саски-кун, почему не мечта, а именно цель? Поинтересовалась Куринай, причем, довольно деликатным тоном, так и говорящим можешь не отвечать, если это не мое дело. Кажется, я начинаю понимать, почему ее к нам приставили, да она же чуть ли не идеальный кандидат в психологи. Да и работу с детьми умеет проводить, а мы, кажется, по мнению руководства, трудные дети. Мечта обычно означает нечто недостижимое. Цель же можно поставить и к ней стремиться. Да, путь может быть долгим и трудным, но она все же достижима, в отличие от большинства мечтаний, спокойно ответил Саски. Я так и думал. Судя по взгляду Куринай, она тоже ожидала именно этого ответа. Последний, Узумаки Наруто. Повернулась она ко мне. Угу, я, Узумаки Наруто, силен в тайбзюцу, но не на уровне Джонина, или Такубицу Джонина, хотя на Чунина моих познаний и умений должно хватить. Освоил некоторые техники Суитон, но примерно на том же уровне, что озвучил Саски. Владею некоторыми техниками клана Инузука с разрешения главы клана. Не люблю, когда меня не замечают, а когда в упор не замечают, даже раздражаюсь, вот только происходит это постоянно. Игнорирую тихое хихиканье моих напарников. Да и Юхи не выглядит удивленной, видимо, я уже успел этой чертой на всю Коноху прославиться. Люблю вкусно поесть, хорошо отдохнуть, не особо широкий круг людей, ради которых я готов на многое. Еще люблю тишину, а за возможность провести время за книгой готов удавить. Видя легкое удивление на лице Куринай и слыша сдавленный кашель напарников, решаю уточнить. В хорошем смысле. Только после этой реплики понимаю, что в том предложении она прозвучала как-то не так. Киба, подвывая, сложился на стуле, Саски прикрыл рот рукой, да и Куринай на пару секунд отвернулась. Как-то не так у меня речь протекает. Или так. Имею как мечту, так и цель. Даже две мечты, одна из них недостижима. Искренне желаю, чтобы наступил мир на земле, прекратились войны, перестали погибать в столкновениях люди, и чтобы стало меньше сирот, никогда не видевших своих родителей. Да, искренне мечтаю об этом, но, к сожалению, эта мечта, как подметил в своей речи мой напарник, совершенно недостижима. Однако это не мешает мне попробовать сделать этот мир хоть чуточку лучше. Чуть устало улыбаюсь. Да, личность Наруто на мне сказалась, да и чего лукавить, мне и самому подобные грезы кажутся великолепными, но поистине недостижимыми. КХМ, какая-то странная тишина повисла, да и косится на меня тоже как-то не так. Соски словно чего-то такого и ожидал, от него даже плюс 250 репутации капнуло. А, ну да, я же для него, после помощи с защитой клана, чуть ли не герой. Киба в немом шоке, но особого отторжения не видно. Скорее на лице написано «Очередные тараканы моего странного, но все равно лучшего друга». Куринай, просто как-то задумчиво, что-то больше и прочесть не получается. Плюс 4% к симпатии Юхи Куринай. А вот этого не надо. Используем заготовленный маневр. Сейчас я на раз развею эту странную атмосферу и вынесу вам мозги. Вторая мечта куда более выполнима. Сделать так, чтобы дедуля Данзо был мной доволен. И растянуть лицо в широкой улыбке идиота каноничного Наруто. О, как выпучила глаза и закашлялась Куринай. Жаль, мои напарники не поняли отсылки. Да, атмосфера как минимум из-за наставницы, все пытающиеся собрать глаза в кучу, совершенно изменилась. Но это еще не все, я не могу умолчать о цели. Пусть вы ее и не поймете. Ну и цель, превзойти Тоби в троллинге. Пояснять что-то, видя вопросительные взгляды, не стал, отмахнувшись. Потом поймут, а цель не столь уж далекая, вспоминая реакцию Куринай на предыдущее заявление. Мы еще посмотрим, кто кого, Тоби. КХМ, хорошо, вот и познакомились. Что же, завтра к 10 приходите на полигон номер 24. Как сейчас передернуло со скискибой. 24 на японском, неси, что так же читается, как двойная смерть. Мне уже нравится этот полигон. Советую проснуться раньше и перекусить, чтобы к началу проверки ваших навыков все улеглось и вы могли показать 100% вашей подготовки. Чуть улыбнулась госпожа педагог. На этом все. До завтра, на сегодня вы свободны. Направившись к выходу из аудитории, произнесла она. Явно на доклад к Хокаге побежала, уж очень я ее придавил второй мечтой. Хе-хе, есть мысли. Негромко интересуюсь, дождавшись, когда запах чакры Юхи исчезнет вдали, Киба косится на меня с удивлением. Стоит выработать стратегию, чтобы завтра продемонстрировать все, на что способны. Согласно произносит Саске. Сработаемся. Примечание к части. И еще раз с наступающим и наступившим. Глава 45. Итак, ваши мысли по поводу стратегии. Проявляю на лице живой интерес. Навалиться на нее всей толпой и запинать. Киба был в своем стиле. Добром и прямолинейным. Как ни странно, нет, даже не так. Откровенно дико это прозвучит, но я впервые согласен с тобой, Инузука. Поддержал Кибу Саске. У меня дернулась бровь. Обоснуй. Интересуюсь их точкой зрения. Зачем? Искренне удивился Инузука. Со всей силы вбиваю свою голову в парту, слыша точно такой же звук со стороны Саске. Киба, ты меня когда-нибудь доведешь до греха, угу, до обжорства. Мда, кашусь на внушительную вмятину в столе. Статус барана страшный, у меня ведь лоб непробиваемый. Интересно, что круче, мои кулаки или мой лоб? Предлагаю пересесть за другую парту. Проследив за моим взглядом, выдал Саске. Здравая мысль, которая была оценена даже впечатлившимся Кибой, была приведена в действие почти мгновенно. Возвращаясь к плану, обоснуйте свое предложение. Вздохнул я, адресуя эти слова больше Саске, чем Инузуке. Так у нас наибольшие шансы. Затяжной бой обречен на провал, разделяться, проиграть на месте. Мастер Гендзюцу такого шанса не упустит. Переиграть тактикой, даже не смешно. Резонно. Произношу, припомнив параметры Куринай. Всей толпой мы и правда что-то можем сделать. Это если брать только по статам, не учитывая навыки, все равно есть подозрение, что без эволюции наблюдательности, все ее навыки я не увижу. Ведь ранг Джонин, совсем не шутка. Имя. Куринай Юхи. Жизнь. 3315. Запас чакры. 7991. Контроль чакры. 619. Уровень. 46. Опыт. 2392/46000. Класс. Мастер Гендзюцу. Параметры. Сила. 418. Ловкость. 704. Скорость. 377. Выносливость. 352. Интеллект. 294. Мудрость. 312. Удача. 45. Не сказать, чтобы характеристики так уж повергали. Хотя то, что у нее есть мудрость, говорит о многом. Удача позабавила, если бы можно было сделать ставку только на нее, я бы выиграл не глядя. То, что жизнь рассинхронизирована с выносливостью, причем, в меньшую сторону, намекает, что у нее есть какой-то дебаф, но я ничего такого не вижу. А вот контроль, ловкость и скорость ставят нас в неудобное положение. Да и это лишь параметры мастера гиндзюцу. Уделяя она чуть больше внимания Тай, я бы ни в жизнь не стал с ней спарринговаться. А вот запас чакры у нее не так велик, на уровне такубицу джонина, если не сильного чунина. Впрочем, опять же, все упирается в ее класс. Мастеру гиндзюцу просто и не надо море чакры или огромные физические возможности. Она и без них вполне даже сильна. Ну а теперь для сравнения чисто статы моих напарников. Имя. Киба Инузука. Жизнь. 2080. Запас чакры. 3101. Контроль чакры. 322. Уровень. 18. Опыт. 221 я от 1000. Класс. Следопыт Генин. Параметры. Сила. 131. Ловкость. 159. Скорость. 293. Выносливость. 198. Интеллект. 45. Удача. 56. Навыки опустим. Тут сравнение именно характеристик. Все равно толком сравнить навыки не выйдет. Ну не вижу я часть навыков Куринай. А без этого любое сравнение будет неполным. Или вообще ошибочным. Хотя, уточню немного, касательно расхождения выносливости с жизнью. У всех Инузука автоматический бонус плюс 100 хп от своей звериной натуры, как впрочем, и на скорость. Угу, чуть более живучи, чем простые люди, но именно чуть. Хотя, у его матери, как у Альфы, бонусы куда шикарней, да. В остальном Киба был даже, можно сказать, сильным генином. Все же клановая жилка. Просто для сравнения, у некоторых бесклановых на момент выпуска из Академии только один параметр перешагнул сотню. Смотря же на его скорость, даже меня зависть раздирала. А вот интеллект с удачей. Ну, и с этим живут, я принимаю его таким, какой он есть. И, наконец, глазастый засранец. Хотя, тут он и не засранец, но привычка уже выработалась. Имя. Саске Учиха. Жизнь. 2620. Запас чакры. 5892. Контроль чакры. 490. Уровень. 22. Опыт. 1282/22000. Класс. Разбойник Генин. Параметры. Сила. 374. Ловкость. 312. Скорость. 141. Выносливость. 131. Интеллект. 94. Удача. 85. Харизма. 186. С классом точно система подметила, реально напоминает гнкшного разбойника, ну или вора в силовой ветке, что на дамаг напирает. Итак, тут все куда интересней, выносливость срезана кланом, учихи быстро устают и качать ее им трудно. Но при этом у него от статуса Индры множитель жизни Х2. Далее от бонуса клана и все той же реинкарнации, ему сила едва ли не сама капает за каждый чих. Обидно. Скорость от обоих основных читерских статусов ему перепадает смехотворная, плюс 5 единиц от каждого, так что это особо не считается. Ловкость ему дается только от клана, Индра походу не мог в увороты, либо пренебрегал этим. Интеллект и удача полностью его, без бонусов к статусу. Что еще? А, чакра, у него плюс 2000 от Индры, и контроль плюс 100 оттуда же. Обидно, я от рождения с минусом начинал, а он сразу от сотни. В общем, я познал боль, да и харизма также раздражает, хотя, мне-то чего, у меня и так уже есть свои проблемы на этом фронте, а располагать к себе я могу и красноречием, которого у Саски нет. В общем, план с входом всей нашей группы в ближний бой может и сработать, тупо за счет того, что все вместе мы обгоняем силу и выносливость Юхи, да и можно понадеяться на удачу, ибо даже у Кибы она выше, чем у Куринай. Потому резкий переход в партер вполне может удаться. Правда, разгадать эту стратегию довольно легко, потому противник вполне может ждать такого подхода и что-то подготовить. Нет, я бы сказал, будет ждать. И вот там уже все решит удача и слаженность действий. ПФФ. Среагировал на слаженность действий я. Согласен, от силы на успех плана 5%, и это я еще оптимистичен. Но в остальных вариантах у нас и 1% не будет. Как? У учих что? И правда есть какой-то свой язык из ПФФ и ХМ состоящий. Я даже в лице особо не изменился, а он чуть ли не дословно прочел то, на что я фыркнул и развернуто ответил. Мда, а если он и сам начнет так же общаться? Ну нафиг. Ладно, сойдемся на этом. Лучше все равно ничего не придумать. Предлагаю сходить на этот полигон и осмотреть будущие поля боя, а заодно чуть наработать эту нашу слаженность. Устало вздыхаю. Поддерживаю. Тут же кивнул Саске, и мне даже за мое предложение капнуло плюс 5 репутации с ним. Я-то надеялся на день отдыха. Вздохнул Киба, все равно признавая необходимость данных действий. Глава 46. Осмотр полигона нас в принципе удовлетворил. Хех, не настолько мы опытные, чтобы что-то заготавливать, в чем могли превзойти Куринай, которая к тому же следила за нами, уж запаху чакры я могу доверять. ХМ, учитывая, на что направлен был тест Какаши, могу предположить, что в той или иной мере все джонины должны развить и подтолкнуть учеников к командной работе. Хех, хорошо быть умным, когда знаешь канон. Итак, пока ситуация идет в нужном направлении, и можно оставить ее на самотек. Если что, скорректирую все потом. Ведь нам прямо не сказали о командной работе и прочем, значит, мы либо должны дойти до этого сами, либо я ошибся в своих предположениях. Если первые, то пусть Саске и Киба усвоят урок именно сами, без подсказок одного раздолбая. Если второе, то и вовсе никому ничего знать не надо.